Танки? Не танки. Брал Старс? Не брал Старс. Тебя слишком ебет то, во что играть. Ты снова играешь Brawl Stars и сидишь жрешь мои обоссанные персики. Какого хуя вы знаете про Brawl Stars? Звуки Brawl Stars ни с чем не спутаешь. Я пока поднимался, я все слышал. Что? Brawl Stars? Да я вообще не знаю, что такое Brawl Stars. Ну а зачем мне тут пиздеть? Да, я играл в Brawl Stars. Да потому что его забанят уже скоро. Блядь, неделя осталась. Пиздец. Это хуёво. Ещё как хуёво. Мне играть теперь не во что. Не во что. Ага. Надо скачать какую-нибудь новую игру. Ай. А что скачать? Нечего скачать. Там, не знаю, танки, может быть. Или там, стрелялочки. Нахуй оно мне вообще всё надо? Танки, не танки. Brawl Stars, не Brawl Stars. Тебя слишком ебет то, во что играть. Нахуй оно тебе надо. Возьми, посри, вытри за собой. Спукни, поменяй трусы. Сделай что-нибудь полезное здесь. А, для Вер, наконец-то. Ну давай рассказывай, что там произошло. Мастер! Мастер! Мастер! Ну, бля, там у нас проблемы. А, это ты. Ушастый хуй. Давай рассказывай, что случилось. Мастер, там пиздец случился. Панда? Обосрался и напердел. Там воняет. Об этом я не подумал. Ну похуй, повоняет, перестанет. Это же всего лишь говно. Как? Мастер, там говно, там не только говно. Там еще и моча. Там я охуел. Мне похуй.